В лобовом бою я нисколько не боюсь схватиться со Слейдом, но, по всей видимости, прямого боя не предвидится. Девстрок всегда был отличным тактиком, тщательно изучающим свою жертву, разрабатывающим самый оптимальный план для расправы и реализующим его безукоризненно. С этой стороны он ничуть не уступает темному рыцарю. И если Бэтмен в основном строит планы, чтобы нейтрализовать противника, то Слейд действует куда более радикально, убивает. Помнится, Девстрок, как и Бэтмен, смог придумать способ справиться с Лигой Справедливости, что много говорит о его тактических навыках. Жуткое это чувство, когда на тебя объявил охоту столь грозный враг. Еще страшнее от того, что до сих пор ты действовал в пределах его предположения и что ловушка уже захлопнулась и назад дороги нет. Сейчас мои мысли были заняты самобичеванием. Как я мог допустить подобное? Да, Хизер не моя девушка, а потому я считал, что она менее других находится в красной зоне опасности. Но как так вышло, что Хизер сегодня находилась в Алритикс-Гамес? Я же велел ей несколько дней отдохнуть. Еще одна труженица проигнорировала мои слова и, не поставив меня в известность, поспешила приступила к работе. Хизер вчера и сегодня работала здесь, сообщила Рене Монтойя. Сказала, что в компании еще куча нерешенных дел, а потому она не может позволить себе такое удовольствие, как отдых. Эх, я и в самом деле не достоин ее. Ладно, настало время узнать, где держит Хизер. Я вытащил телефон и набрал номер своей помощницы. Алекс, ты, Рене, увидев, кому я звоню, хотела что-то сказать, но так и не подобрала нужных слов. Пора выяснить, каковы их намерения, сказал я. Раздались два протяжных гудка, и в трубке послышалось тяжелое дыхание, словно человек дышал через противогаз или респиратор. В данном случае это была маска. Собеседник не спешил начать разговор, а потому первым решил заговорить я. «Чего ты хочешь, Слейд?» Назвал я наемника по его настоящему имени, дабы показать противнику, что мне известно не только то, с кем я веду беседу, но и его истинная личность. «Заработать денег на моем убийстве?» «Скажу сразу, у тебя ничего не выйдет. Я предупреждаю тебя». У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которая сделала меня кошмаром для таких ублюдков, как ты. Если ты отпустишь мою помощницу, на этом все закончится. Я не буду тебя искать и не буду преследовать. Но если не отпустишь, я тебе обещаю, я тебя найду. Нет, не убью. Смерть для таких, как ты, это пустой звук. Я заберу у тебя самое дорогое. «Удачи», — ответил мне холодный безэмоциональный голос. «Но перед этим, малец, послушай меня. Если ты хочешь, чтобы твоя красивая помощница была жива, приходи на заброшенный склад Авалон возле порта. У тебя всего 30 минут, и если ты опоздаешь, то пуля, предназначенная тебе, полетит в нее. И приходи один, если увижу в радиусе километра какое-либо шевеление, то с девушкой можешь попрощаться». Больше он ничего не сказал. В трубке раздались короткие гудки. Я достал очки голограммы и сделал попытку связаться с очками Хизер. Она носила их постоянно, даже после того, как сыворотка улучшила ей зрение. У меня имелась привилегия админа, и я мог в любое время посмотреть то, что в данный момент наблюдала владелица окуляров. Связаться с Хизер не вышло. Думаю, очков при ней уже не было, да и похоже, что они вовсе уже не были в исправном состоянии. Зараза. Ладно, нужно подумать. Если ехать на максимальной скорости, то можно доехать к указанному адресу за 25 минут. Девстрок довольно прагматичен и точен. Он дал мне время, чтобы я точно успел в срок и при этом не успел ни о чем лишнем подумать. «Алекс, что мы будем делать?» – спросила Катана. Глаза ее пылали решимостью. Она была настроена взять реванш и спасти подругу. «Так, у меня всего 5 минут, чтобы составить дельный план по спасению Хизер. О своем благополучии подумаю в следующий раз, если следующий раз настанет, а сейчас все мысли необходимо направить на то, как бы вытащить Хизер живой и невредимой. Я виноват в том, что ее похитили, и мне же отвечать. Я задействовал все 10 сознаний для того, чтобы составить хоть какой-нибудь дельный план. Ситуацию сильно осложняло то, что мой противник гений тактики. И если он уже сделал свой ход, то можно не сомневаться, его план гарантирует успех его миссии. Все, послушайте меня, мы сделаем следующее. Глава 191. Пятый всадник смерти. На заброшенном складе Авалон я оказался через 25 минут. Мне пришлось задействовать всю мощь автомобиля, чтобы приехать как можно раньше, ибо рисковать жизнью Хизер я не мог. Кто знает, что взбрело бы в голову Девстроуку, если бы я вдруг опоздал хоть на секунду. Авалон, крытый железобетонный склад, служивший когда-то для хранения наиболее ценных грузов, боящихся осадков и перепадов температур, находился хоть и недалеко от речного порта, но стоял особняком и использовался довольно редко. И если возле причалов круглосуточно сновали рабочие, люди, ожидающие груза, прибывшие и ожидающие отправки пассажиры, то здесь не было ни единой души. Это старое массивное сооружение никого не интересовало, его обязанности на себя уже давно забрали более совершенные, многоэтажные, компактные склады, размещенные более доступно и с учетом временных затрат, постоянной транспортировки и перегрузок. Я вышел из машины и направился к входу. Яркое теплое солнце леденило душу, а застывшая вокруг тишина отвратительно надсадно колотила разум. Я сердито потряс головой. Сердился я в первую очередь на себя, на свою беспечность. Я сам виноват и теперь пожинаю плоды своей самоуверенности. Я всегда выходил из игры победителем. Бывали тяжелые ситуации, но я всегда знал, что справлюсь с этими трудностями и что в действительности моя жизнь вне опасности, и уж тем более ничего не угрожает дорогим мне людям. Я возгордился, стал чувствовать себя избранным, который просто не может ни проиграть, ни ошибиться, ни умереть. Мне известно как прошлое, так и будущее этого мира. Я знаю историю и характер всех персонажей комиксов Marvel и DC. Для меня эти герои как на знаменитости, как звезды, сошедшие с экранов, среди которых мне довелось оказаться. Но ведь теперь я часть этого мира. Я стал забывать об этом. Стал забывать, что я не просто оказался рядом с ними, что я с ними вместе живу и что они в прямом смысле слова способны влиять на меня как в хорошем, так и в плохом смысле. Я становился сильнее, и чувство безопасности и защищенности росло соответственно. Я расслабился и перестал брать в расчет, насколько опасным может быть мир комиксов. Хотя постоянно и твердил обратное. Я адаптировался, и если в начале своего пути в этом мире я чувствовал сильный диссонанс и постоянно сравнивал это место со своей прошлой жизнью, то сейчас все стало размываться. Порой вскользь я считал, что все еще нахожусь на своей родной земле, среди обычных людей, не обладающих сверхспособностями, и что только я выделяюсь среди них. Со своими нынешними физическими возможностями, я действительно стоял бы там на вершине пищевой цепи и был бы недосягаем. Но мне еще раз напомнили, что я здесь, что я все еще ничтожная песчинка, что у меня могут забрать близких, могут лишить их жизни, могут манипулировать мной, могут заставлять меня действовать в угоду чужих интересов и просто избавиться от меня в любой момент. Да, я стал сильнее и представлял из себя совершенного человека, но и убийца, которого отправили за мной, также был усовершенствованным солдатом. Что ж, это напоминание мне о том, каким бы сильным ты ни стал, всегда найдется тот, кто сможет тебя убить. Если я переживу этот день, то брошусь с удвоенным старанием искать новые способы обретения силы. И что самое главное, делать сильнее всех дорогих мне людей. Из-за стремительного роста своего могущества, от меня ускользнул тот факт, что мои девушки не поспевали за моими изменениями. Я прекрасно знал о своих нынешних возможностях и о том, каким врагам я способен противостоять, а потому не боялся спровоцировать того, кто, по моему мнению, не представлял для меня особой угрозы, снова забывая о том, что они были вполне способны навредить моим близким. Если только я смогу вырвать Хизер из лап Девстроука, то более никогда не допущу, чтобы из-за меня жизнь девушки подверглась опасности. Я усилю ее настолько, что она сама захватит в плен любого, кто посмеет посягнуть на ее свободу. Да, лишь бы только спасти ее, и я все исправлю. Я остановился на пороге склада. У входа на асфальте был нанесен красный косой крест, указывающий мне место. За проемом открытых подъемных ворот, в 20 метрах от меня, на бетонном полу сидела Хизер, скованная по рукам и ногам железными цепями. Даже рот ей обмотали цепью, чтоб не кричала. Ее офисная одежда была местами изодрана, а волосы растрепаны. Кажется, девушка яро сопротивлялась своим похитителям. Положение Хизер меня жутко разозлило. Как так можно обращаться с леди? Но несмотря на то, что во мне бушевала неистовая ярость, внешне я это никак не проявил и продолжал стоять на прежнем месте. Увидев меня, глаза девушки ярко блеснули. Она попыталась встать, но цепь не давала ей даже двинуться. От ее ласкового взгляда мне стало легче. Хизер не злилась на меня. Она, конечно, была напугана и недовольна происходящим, но в первую очередь она была искренне рада моему приходу и смотрела на меня с надеждой на спасение. Девушка коротко и решительно кивнула, выражая понимание, что спасти ее будет непросто. Это только в фильмах главные герои могут изловчиться спасти заложников и сразить злодея, а после пафосно уехать на фоне заката. Способов провернуть такое у них всегда целая куча. Можно понадеяться на авось, где преступник отвлечется от заложника или предоставит сторожить его не самому умному приспешнику. Можно ворваться с пистолетом, и, опять же полагаясь на ту удачу, где пуля ни разу не задевает заложника, а злодей не успевает пристрелить его, как только ты совершаешь первый выстрел, убить всех и гордо поднятой головой уйти со спасенным пленником. Или же попытаться тайно проникнуть на базу похитителей и, снова надеясь на богиню Фортуну, вытащить заложника, разумеется, будучи никем не обнаруженными и не раскрытыми, а после, ни о чем не беспокоясь, расправиться со злыднями. К сожалению, реальность немного более сурова и удача не всегда благоволит героям. Особенно, когда твой враг – один из самых опытных и хитрых наемников в мире. Попытайтесь придумать способ обмануть такого противника и живым и невредимым спасти человека, который находится под его властью. Хизер тоже это очень хорошо понимала. Ее взгляд говорил, что она верит мне и волнуется за меня. Она умная девушка, она, конечно же, уже поняла, что убийце нужен именно я, а не она. «Не бойся, Хизер», — сказал я и подбадривающе улыбнулся ей. «Я вытащу тебя отсюда. Все будет хорошо». Стоило мне произнести эти слова, как я услышал щелчок в дальней части ангара, куда свет почти не доходил. Склад был очень длинный, пуст, и только четырехъярусные паллетные стеллажи, тоже абсолютно пустые, тянулись рядами вдоль 200-метровых стен. На верхнем ярусе самого дальнего стеллажа, где в свое время должно быть хранили коробки со всякой всячиной, расположился Слейт Уилсон. Он лежал в позе снайпера, а в руках у него покоилась массивная снайперская винтовка, явно способная пробить даже танк. Он смотрел прямо на меня и Хизер. Моя помощница сидела всего в полуметре левее. И если Девстроук выстрелит в меня, то пуля пролетит буквально в миллиметре от девушки. Очень удобное расположение он выбрал. Если я только дернусь, уверен, он тут же пустит в нее пулю. Ему даже не придется особо сдвигать винтовку, всего лишь сместить на миллиметр в сторону, и пуля полетит прямо в цель. Таким образом, жизнь Хизер по-прежнему находится в его власти. Уверен, если произойдет нечто непредвиденное, он не станет колебаться и выстрелит. И каким бы быстрым я сейчас не был, я не смогу оказаться быстрее пули и спасти девушку. Я абсолютно беспомощен. Мало того, что я нахожусь под дулом снайперской винтовки, так еще нас со стрелком разделяет расстояние в 150 метров. При такой дальности я не могу воспользоваться силой пространственного хранилища, ибо радиус его действия на данный момент составляет всего 109 метров, равный значению интеллекта. Девстроуку точно известно об инвентаре, а потому, чтобы не попасть под его воздействие, он решил держаться за пределом доступного для меня радиуса. Несложно догадаться, откуда он узнал о пространственном кармане. Рас аль Гул, скорее всего, глава Лиги Теней рассказал наемнику все, что знал обо мне, ведь убийцы Лиги следили за мной намного дольше, чем мог себе позволить Слейд. Девстроук находился в хороших отношениях с головой демона. У них, правда, случались разногласия время от времени, но сдается мне, когда Уилсон заявил Расу, что собирается покончить со мной, тот немедля рассказал ему все, что было обо мне известно, в том числе и о моем трепетном отношении к прекрасному полу. Должно быть, после того, как Слейд узнал о моих возможностях, он решил не рисковать, вступая со мной в бой лицом к лицу. Это было бы слишком рискованно выяснять, кто же в итоге выйдет победителем и какой ценой достанется эта победа. Поэтому более целесообразно было воспользоваться слабостью противника, что Девстроук не побрезговал сделать. Однако даже Рас аль Гулу не было точно известно, на какое расстояние простирается моя пространственная способность. В идеале он должен был рассказать наемнику, что радиус точно не более 100 метров, ибо я еще ни разу не превышал данное значение. А то, что недавно я увеличил характеристику интеллекта, а следовательно и радиус окружающего пространства, в пределах которого мог воспользоваться инвентарем, не было известно никому. Но тем не менее Девстоук сохранял дистанции более чем в 150 метров. «Какой осторожный!» — взял с запасом. «Слейд, отпусти девушку!» — крикнул я наемнику. «Я ведь пришел!» стою, где ты хотел. Она здесь ни при чем, так что прошу, пусть уйдет. Нет, прозвучал холодный безэмоциональный голос убийцы. Она останется до самого конца и будет смотреть за твоей смертью. Несмотря на то, что он говорил не очень громко и при этом находился на довольно приличном расстоянии, я отчетливо услышал все, что он мне сказал. Для меня, того, у кого были обострены все пять чувств, это не составило труда. Равно как и для него, прошедшего модификацию тела, а потому я более не повышал голос, а произнес спокойным, размеренным тоном. «Как я могу быть уверен в том, что ты не убьешь ее после того, как убьешь меня? Мне заплатили только за твою жизнь. Я не работаю бесплатно». Какой деликатный способ сказать, что он не станет убивать Хизер. «Теперь слушай внимательно, Рид. От этого зависит, будет девушка жить или умрет», продолжал говорить наемник будничным тоном. «В коробчатом магазине моей винтовки 5 патронов, и ты должен принять их все. Если попытаешься уклониться, то все оставшиеся пули я всажу в девушку. Примешь все на себя, и для нее просто не останется патронов. Она будет жить, все просто, понятно? Да уж, вот так вот все просто. И что я могу сделать в данной ситуации, кроме как смиренно следовать инструкции?» Хизер, снова обратился я к своей помощнице. «Не беспокойся, я вытащу тебя отсюда. Ты будешь жить. Ты ведь веришь мне?» Хизер отчаянно мотала головой, отрицая происходящее. Ее глаза уже были мокрыми от слез. «Она, конечно, понимает, что я умру. 5 пуль от опытного стрелка не могут не убить. От таких снайперов и одной бывает достаточно, они не промахиваются. И принять такое девушка просто не могла. Для нее такие ситуации не обыденность, ведь она не супергероиня. К тому же на ее глазах собираются расстрелять человека, который добровольно идет на это, чтобы она выжила. У любого человека в эту секунду произошел бы эмоциональный срыв. Но даже сейчас она не отрывала от меня глаз, а по щекам ее все текли и текли слезы. «Все будет хорошо», — продолжал я утешать как мог. «Пожалуйста, не смотри на меня. Зрелище будет не из приятных. Ты услышишь выстрелы. Я хочу сказать, что бы ни произошло, просто не пытайся вырываться и что-то предпринимать. Это быстро закончится. И когда все закончится, я отведу тебя домой, где ты будешь в абсолютной безопасности. И в будущем мы будем вспоминать этот момент с улыбкой. Ты будешь язвить, напоминая мне о том, как я облажался, а я все время буду извиняться». Девушка продолжала мотать головой. Она была явно недовольна моим поступком и не хотела принимать мою жертву во имя ее спасения. Она просто золотце. Даже несмотря на то, что именно из-за меня ее похитили, она все еще не хочет, чтобы я ловил за нее пули. Похоже, я все-таки ей не безразличен. Мы часто флиртовали друг с другом, но она всегда держала дистанцию и ни разу не проявила своих истинных чувств. Только сейчас, когда наши жизни оказались под угрозой, я наконец увидел, что для нее значу. Разве могу я после этого не принять на себя пули судьбы? Всего 5 патронов, да будь их хоть 10, я готов выдержать любую напасть, пока это гарантирует, что Хизер выживет. Я смело посмотрел на Девстроука и раскинул руки в стороны, заявляя, что готов к его предвестникам смерти, и стал ждать первый выстрел. Долго ждать не пришлось, почти сразу же раздался выстрел. Звук эхом прокатился по складу, отражаясь от пустых высоких стен. Я не сразу понял, куда прилетела первая пуля, но мгновение спустя пришло осознание, а с ним и ужасная боль. Я опустил глаза, посмотрел на левое колено и увидел бесформенное кровавое месиво. Коленный сустав, соединяющий бедро и голень, был полностью раздроблен. Раздроблен так, словно рядом взорвалась взрывчатка, безвозвратно разорвав место сгиба ноги. Из-за жуткой боли я не мог понять, голень все еще держалась за счет оставшихся связок, мышц или за счет оставшейся кожи. Боюсь, если бы не мои сверхчеловеческие показатели, я не то чтобы осмелился задаться подобным вопросом. Я бы и подумать не успел, просто тут же рухнул бы наземь в агонии. Но я выдержал и остался стоять на ногах. Боль была адской, но я не закричал, стиснул зубы и гневно взглянул на Девстроука. Изначально я рассчитывал, что благодаря физической стойкости, которая из-за характеристики выносливости считалась моим самым большим преимуществом, я смогу противостоять выстрелам. И так оно бы и было, если бы Слейд стрелял из обычной снайперской винтовки. Но в его руках явно находилась крупнокалиберная, способная пробить защиту бронетехники. Видимо, ему было хорошо известно о моей стойкости, а потому он прихватил с собой подходящее оружие. И как будто этого было мало, он дополнил все это бронебойно-разрывными патронами. Разрывная пуля – одна из самых опасных стрелковых боеприпасов, вызывающая фатальные последствия, а потому запрещенная международной конвенцией. Но кого волнуют эти запреты, когда это одна из самых эффективных боеприпасов? Никогда не думал, что когда-нибудь на себе испытаю подобный патрон. Хорошо, что Хизер послушалась меня и закрыла глаза и не видит эту ужасающую картину. Только, боюсь, долго она так не сможет и непременно посмотрит, лишь бы это никак не навредило ей. Прозвучал второй выстрел. Он разорвал мне правое колено. Я грохнулся вниз, упал на то, что когда-то называлось коленями и почувствовал странную пульсацию, после чего последовала острая боль. Затем боль отступила на мгновение и, нарастая, ударила новой силой. «Слейд, ублюдок, ты посмел поставить меня на колени. Ясное дело, он хотел, лишив меня возможности двигаться, предотвратить любое возможное проявление инициативы с моей стороны. Но это не отменяет того факта, что он заставил меня совершить самый презираемый мною акт». Прозвучал третий выстрел. Мне резко стало тяжело дышать. К горлу подступил ком, и я выплюнул сгусток крови. Разрывная пуля уничтожила мое правое легкое. С каждой секундой мне становилось все тяжелее поглощать окружающий кислород. Я чувствовал нехватку воздуха, словно задыхался в воде. Четвертый выстрел. Сердце разорвано на куски. Из рта хлынуло еще больше красной жидкости. От органа, обеспечивающего непрерывный ток крови по организму, ничего не осталось. Я не видел свое сердце, но чувствовал. Все мои внутренности обратились в труху. Было уже не так больно. Точнее, я перестал чувствовать боль. Чувствовал лишь подступающий холод. Обычный человек на моем месте от подобных ран уже давно бы умер. Я и сам держусь только за счет своего улучшенного физического тела и силы регенерации. Но даже несмотря на то, что я способен исцеляться почти в 40 раз быстрее обычного человека, это не делает меня бессмертным и не дает возможности исцелять любые повреждения. Мои легкие и сердце буквально взорвались, и я не думаю, что моя регенерация способна справиться с подобной фатальной раной. К тому же осталась еще одна, последняя пуля, и несложно догадаться, куда она полетит. В этот момент я заметил, что Хизер смотрит на меня. Ее глаза стали красными от слез, но она больше не плакала. То ли от того, что выплакала все, то ли сумела взять себя в руки и справиться со слезами. В ее глазах все еще проскальзывала надежда, или же я просто очень хотел, чтобы она не поддавалась страшной картине и до конца верила в лучшее. Я улыбнулся ей, стараясь показать, что все хорошо, но моя улыбка вкупе с разорванными коленями и пробитой грудью вряд ли утешила ее. Хизер порывалась разбить железные цепи, но у нее ничего не получалось. Я тяжело покачал головой, чтобы она успокоилась. Остался еще один выстрел, который убийца может направить на нее. Я не мог допустить этого. Я бросил взгляд на снайпера. На меня смотрела дуло винтовки, из которой вот-вот вылетит пятая пуля, последняя. «Ты в самом деле живучий», – прокомментировал Девстроук. «Твоей регенерации можно только позавидовать. Но с такими ранами она не может вытянуть тебя из мира мертвых. Ты почти умер». Между выстрелами Слейд выжидал, наблюдая за тем, как работает мой регенеративный фактор, пытаясь понять, насколько он эффективен. Теперь убийца точно знал, что я не способен исцелить настолько сильные повреждения. Девстроук также обладает регенерацией, а потому прекрасно осведомлен об этой способности. Последняя пуля наверняка будет направлена в голову и разорвет мой мозг. Если от повреждений внутренних органов был хоть какой маломальский шанс исцелиться, то уничтожение мозга – это верная смерть. Пожалуй, единственные, кто мог бы спокойно пережить подобные повреждения головы – это Росомаха, Дэдпул и им подобные существа, способные восстанавливаться даже от крошечной части тела. Я же не в состоянии вернуть при помощи регенерации даже утраченные конечности. Интересно, могу ли я уже попрощаться со своими ногами? Девстроук больше ничего не произнес. Он нажал на курок, прозвучал выстрел и пуля ринулась к своей цели. Удивительно, но я видел летящую пулю словно в замедленной съемке. Она медленно приближалась, словно издеваясь надо мной, желая еще немного помучить. Говорят, в ту секунду, когда ты умираешь, перед глазами проносится вся твоя жизнь. Но я могу со всей ответственностью заявить, что на самом деле, это совсем не секунда. Это целая вечность, нескончаемый океан времени. Я прямо продолжал смотреть на пулю, но мое боковое зрение вдруг уловило возле меня фигуру девушки. Это было настолько быстрое и нереалистичное явление, что я решил, показалось. Или, может быть, это в самом деле была Диди, которая пришла забрать меня с собой. Если все так, то это весьма нерадостная новость. Я не хочу умирать. Даже если полет пули показался мне вечностью, это не отменяет того факта, что все произошло в один миг. Пятый всадник, несущий смерть, достиг своей цели. Странно, небо заволокло тучами. Кажется, дождь собирается, а ведь когда я шел сюда, ярко светило солнце. Пожалуйста, пусть пойдет дождь, хочу почувствовать на лице капли воды. Ау, дождь и вправду пошел, но почему я ничего не чувствую? Погодите, а где, кто я, красиво, или мне все это кажется? Я не понимаю. Совершив последний выстрел, Девстроуб взял винтовку, спустился вниз и направился к выходу. Алекс Рид лежал на асфальте, опрокинув руки в стороны. Слейд остановился рядом с ним, чтобы убедиться в его смерти. Глаза Рита были безжизненны, дыхание прекращено, а лоб почти полностью разорван. Он был мертв. Неудивительно, мало кто бы выжил после такого. Девстроук не раз наблюдал, как умирают люди. Некоторые из них умерли по его вине, другие отошли в иной мир при помощи кого-то другого. Его нынешняя цель обладала очень поразительной живучестью, но как бы сильно человек не хотел жить, нельзя спастись, когда мозг превратился в кашицу. Он заметил, как девушка пораженно наблюдала за холодеющим трупом, на которого непрерывно лил дождь. Она явно находилась в прострации и не понимала, что только что произошло. Слейд не собирался убивать ее, для этого не было никакой необходимости. Он сдержит слово и сохранит ей жизнь. Здесь его работа была завершена. Теперь он собирался отправиться за своей второй целью. Дождь нарастал, порт заволокло непроглядной пеленой. Наемника явно не беспокоила непогода. Он поправил массивное оружие на своем плече и медленной походкой скрылся за низвергающимися с неба каскадами воды. Глава 192. Полтысячелетия. Метрополис, с утра освещенный теплым весенним солнцем, к полудню внезапно потускнел. Бледные тени разом наползли на город, в воздухе повисла свинцовая хмарь. Светило поразительно смиренно отступило под натиском непреодолимой силы сокрушительного ветра, который отчего-то решил мгновенно и безжалостно заточить солнце в темницу суровых, мрачных туч. Ветер свирепыми порывами пронесся по каждой улице, облетел крыши, обошел каждый лаз, тщательно и придирчиво, как самый строгий надзиратель на вверенном ему участке. Завершив свой скорый, но нещадный обход, он наконец стих. Гневно сверкнула молния, и над городом раскатисто пророкотал гром, возвещая о приближении неминуемой небесной кары. Наказание не заставило себя долго ждать и обрушилось на землю разбушевавшимся ливнем. Улицы стремительно наводнялись, тяжелые гроздья дождя колотили окна и крыши домов, перекрывали машинам путь и беспощадно хлестали по телу всех, кто не успевал спрятаться. Солнечный город виновато поник, а дождь все лил, небо злилось, гром назидательно увещевал неразумных созданий. Но люди не спешили внимать мудрым наставлениям, они были слишком своенравны для этого и вечно заняты. Даже сейчас под ливнем, под раскатами грома, при яростных вспышках негодующих молний они были заняты делом, они творили свое жестокое сражение. На речном порту, возле морских контейнеров, две воительницы вели тяжелый бой на мечах. Их клинки прорезали падающие капли, но холодная сталь еще ни разу не коснулась их тел. Обе мечницы были крайне искусны, но воительница с пепельными волосами и повязкой на глазу с каждым взмахом острого клинка теснила соперницу. Соперница с вороными волосами теряла преимущество и все больше отступала назад. Противник значительно превосходил ее в физическом плане, но фехтовальщица не сдавалась. Она ждала подкрепления, которое должно было подойти с минуты на минуту. Ей нужно только продержаться до этого времени, и тогда ситуация образумится. А пока она будет изо всех сил сдерживать пепельно-волосую воительницу, которая пришла забрать жизнь окружного прокурора. Алекс Рид велел Колин Винк и Электри на час постоянно следить за Кейт Спенсер и оберегать ее от опасности. Ведь по имеющимся у него данным, Норвуд Бейли заказал не только его убийство, но и убийство прокурора, которая вела его дело в суде. И если до сегодняшнего дня девушкам было велено просто следить за Кейт, то после взрыва в Алритикс Гомес Алекс наказал девушкам как можно скорее ее спрятать. Но по дороге, когда они везли Кейт в безопасное место, на них совершили нападение, их автомобиль обстреляли. В этот момент девушки проезжали мимо корабельных доков. Опытные воительницы быстро среагировали, выскочили из машины, вытянув с собой свою подопечную, и постарались скрыться за сотнями морских контейнеров, складированных на порту. На час увела Кейт вглубь, а Коллин осталось дать отпор напавшей на них наемнице. К сожалению, разрушительница, будучи усовершенствованным человеком, заметно превосходила Винг в физической силе. И даже несмотря на их равное мастерство в фехтовании, Коллин была не в состоянии долго противостоять такой могущественной сопернице. Дождь усиливался. Капли сливались в сплошные потоки и падали на земь, как из огромного опрокинутого чана. Коллин совсем не нравилась эта погода. Первая упавшая капля принесла ей дурное предчувствие и ознаменовала начало тяжелого боя с одноглазой воительницей. Роуз Уилсон ни разу не дала Коллин перевести дыхание, непрерывно наступала на нее, размахивая смертоносными клинками. Когда Винг в очередной раз избежала преследовавшую ее холодную сталь, ее взгляд зацепился за фигуру вдалеке. Человек держал в руках винтовку и целился прямо на нее. Мечница хотела как можно скорее отойти от траектории выстрела, но ее соперница, которая, видно, была готова к такому, не дала ей возможности это сделать. Винг уже явно не успевала укрыться от взора снайпера, а потому предприняла попытку скрыться за своей оппоненткой. Она здраво рассудила, что стрелок не сделает выстрела, если это может угрожать его напарнице. Но как бы она ни пыталась, ей не удавалось скрыться за наемницей. Та умело маневрировала, и Коллин уже не надеялась избежать пули. Но стрелок не выстрелил, хотя в нынешнем состоянии девушка считалась легкой мишенью. За пеленой дождя Коллин рассмотрела еще две человеческие фигуры, которые неожиданно возникли за снайпером и напали на него. Винг узнала этих людей. Это телохранители Алекса Рита, Тацу Ямашира и Саша Бардо. Подкрепление наконец-то прибыло. Как только Девстроук пришел сюда, чтобы убедиться в исполнении второго заказа, он был немало озадачен тем, что его дочь до сих пор задание не выполнила. Он полагал, что убийство обычного окружного прокурора не должно вызвать никаких проблем. Но Кейт Спенсер все еще была жива, раз Роуз продолжала сражаться с некой азиаткой. Если бы с прокуроршей было покончено, разрушительнице не было бы смысла продолжать бой, она бы просто отступила. Слейд пришел к мысли, что Рид, должно быть, отправил всех своих людей на защиту Спенсер, а навстречу с ним явился в гордом одиночестве. Убедился он в этом, когда на него набросились две воительницы, чьи глаза источали неистовую ярость. Одна из них стремительно атаковала его катаной. Наемник успел выставить винтовку, защищаясь от острого лезвия меча, но огнестрельное оружие не выдержало натиск, ствол мгновенно разрубило пополам. Девстроук понял, что клинок у воительницы сделан из очень прочного материала, скорее всего из виброниума. Другая обстреливала его из пистолетов, стараясь при этом целиться в самые незащищенные места его бронекостюма. «Зачем вы сражаетесь?» – прозвучал в воздухе вопрос наемника, который продолжал отбиваться от атак. «Ваш работодатель мертв». Эта новость с размаху кнутом хлестнула девушек по лицу, они даже на мгновение застыли, но сразу же пришли в себя и продолжили наступать с удвоенной силой. «Какое завидное упорство!» – проговорил Слейд, нанеся Ямашира удар ногой в живот и отправив в полет. «Но у меня нет времени возиться еще и с вами. Мне за это не платили». Он решил проигнорировать воительницы и найти вторую цель, которую должен устранить. В отличие от убийства Алекса Рита, убийство прокурора Спенсер не предвещало проблем, поэтому детальный план к ее уничтожению он не проработал. Она была обычным человеком, он в этом, конечно же, заранее убедился, у нее не было влиятельных связей и путей к бегству. Поэтому он доверил вторую цель своей дочери, и это стало его ошибкой. Девстроук не учел того, что Рид будет так сильно дорожить окружным прокурором и попытается всеми силами ее защитить. Слейд оставил телохранителей Рита позади и пустился на поиски Спенсер. Но путь его оказался нелегким. Девушки каждый раз настигали его, неистово преследовали, гнались за ним, как гонится за своей единственной добычей особенно голодные хищники. Но эти хищницы были не столько голодны, сколько злы, и гнались они не за добычей, а за врагом не уступающим, может даже превосходящим, их по силе. Девстроук вдруг осознал, что так оно и есть, он их враг. Эти девушки обязались когда-то защищать жизнь Рита, но теперь выходило так, что они с возложенной на них миссией не справились, Рит мертв. Как телохранители воительницы провалились, отсюда и стремление наказать убийцу их клиента. Но несмотря на это, У Слейда не было желания сражаться с обезумевшими бестиями. Он просто хотел как можно скорее выполнить заказ и исчезнуть. И пусть преследовавшие его валькирии доставили ему много хлопот, он тем не менее быстро сумел найти местоположение Кейт Спенсер. Она пряталась в узком проходе между рядами контейнеров, уложенных в многоуровневые штабели, стены которых скрывали ее от взора с трех сторон и сверху. Она пробралась вглубь своего укрытия, и разглядеть ее было возможно только приблизившись к проему. Но только Девстроук обнаружил свою цель, на него напала очередная воительница, в этот раз ловко орудовавшая парой смертоносных сай. Электра на час ждала появления наемника, а потому встретила его во всеоружии. Она была последней линией обороны, защищающей Спенсер. Черное небо не дала убийце подобраться к проему, ведущему к девушке. И как бы ни старался Слейд обойти размахивающую двумя маленькими трезубцами валькирию, ему этого сделать не удалось. Сзади на него уже наступали две другие воительницы. Девушки яростно рассекали влажный воздух, пытаясь изо всех сил в первую очередь отодвинуть его подальше от этого места, подальше от Кейт. Поняв, что у него не получается прорваться сквозь натиск трех воинственных амазонок, Девстроук решил поступить иначе. Он вытащил из-за пазухи гранату, снял чеку и бросил ее в пространство между двумя контейнерами, в котором находилась его цель. Он сделал это не просто быстро, но и незаметно глазу трех воительниц. Они заметили взрывчатку, только когда та преодолела полпути к проему. Саша Бардо тут же подняла пистолеты, намереваясь выстрелить в гранату, чтобы та взорвалась в воздухе, прежде чем достигнет цели и унесет жизнь. Но нажать на курок она не успела, снаряд угодил в бетонный блок, необъяснимым способом материализовавшимся прямо в воздухе. Раздался взрыв. Ударная волна задела воительницы Девстроука. От неожиданности они свалились в лужи. Кейт Спенсер не пострадала, так как проем, ведущий к ней, также неожиданно был огорожен материализовавшимися фундаментными полнотелыми блоками. Все, до кого взрыв дотянулся, обладали внушительной физической прочностью, поэтому никто тяжелых повреждений не получил. Они быстро встали и огляделись. Вокруг никого не было. Тогда они взглянули наверх. Девстроук посмотрел своим единственным глазом на вершину контейнерных штабелей. Там, уверенно вытянувшись во весь рост, стоял неизвестный в черном плаще. Над ним стремительно сгустились грозовые облака и полыхнула яркая ветвистая молния. Она осветила белую маску на лице неизвестного. Маска отчетливо выражала безразличие. Человек не двигался. Он, казалось, вообще не собирался делать лишних движений. Он наблюдал. Наблюдал и контролировал то, что творилось внизу. А дождь, сверкая серебром под всполохами молний, щедро обливал его водой и, выполнив возложенное на себя, быстро стекал по подолу длинного плаща. Все успели разглядеть человека, следящего за ними с вышины. А Кейт Спенсер, которая едва ли различала очертания убийцы, пришедшего в эту дождливую и мрачную погоду по ее душу, смогла присутствие неизвестного почувствовать. Воздух вокруг резко потяжелел, стало как-то боязно и неуютно. Наконец докатился громовой раскат такой мощи, что Спенсер, и так ожидавшая его, вздрогнула вместе со всем городом. Вдруг неизвестный резко сорвался вниз, уверенно приземлился и стремительно побежал к Девстроуку. Слейд не горел желанием сближаться с этим человеком, а потому принял решение отступить. Но к его удивлению, внезапно на его пути возникло ограждение из бетонных блоков. Слейд быстро сообразил и хотел обойти препятствие, но в этот момент на него сверху градом посыпались сотни тяжеловесных бетонных массивов. Чтобы избежать их, ему пришлось задействовать всю свою ловкость. Но он не ожидал, что вперемешку с блоками на него будет лететь взрывчатка. Они были миниатюрные, круглой формы и взрывались прямо возле него. Девстроука отбросила ударной волной на несколько метров. Он еще не успел встать. На него уже летел тяжелый блок. Слейд мгновенно откатился и поднялся на ноги. Следом посыпался бетонный град. Блоков было столь много, что наемник вмиг осознал, что не сможет их избежать. Они покрывали площадь в 50 метров, не давая ему ни единого шанса вырваться. Он достал снаряд и закинул в падающие глыбы. Раздался внушительный взрыв. Блоки раскрошились и образовали проход. И хоть ударная волна от взрыва коснулась и самого Слейда, ему это показалось менее опасным, чем быть погребенным под тоннами бетона. Девстроук вытащил два крупнокалиберных пистолета и, стремясь увеличить дистанцию с противником хотя бы на 100 метров, попытался задержать того огневой мощью, параллельно отступая. Но неизвестный в маске не желал так легко отпускать наемника. Он ловко укрывался от пуль за падающими с неба блоками, стараясь при этом сократить дистанцию. В этот момент возле Дефстроука разом материализовались четыре шарообразные бомбы, с разных сторон зажавшие его в кольцо. Он среагировал на них достаточно быстро. За долю секунды, прежде чем они одновременно взорвались бы, он выстрелил в снаряд, появившийся впереди, из-за чего тот взорвался на сотую долю секунды раньше, чем это сделали остальные три. Ударная волна от первой взорвавшейся бомбы откинула его разом на несколько метров, позволив преодолеть границу в более 100 метров от противника. Этого удалось достигнуть лишь за счет того, что первая бомба взорвалась немного раньше. Слейд понимал, что ему не удастся избежать взрыва, а потому решил воспользоваться его мощью, чтобы увеличить расстояние. Да это было рискованно, и он понес бы существенные повреждения, но их было в любом случае не избежать, а потому он сделал лучшее, что мог в данной ситуации. И все это он просчитал за долю секунды. От взрыва его броня местами повредилась, отвалились некоторые крепления для боеприпасов, откололась часть маски, обнажая рваную рану на щеке. Тем не менее, если бы не его защитный костюм, последствия могли быть гораздо страшнее. Сейчас же его ситуация довольно стабильная. Да, он пострадал, но это не влияло на его боевой потенциал, он был готов продолжать бой. Преследование на мгновение прекратилось. Оба бойца застыли, внимательно рассматривая друг друга. «Ты, это невозможно», — холодно проговорил Дефстроук. «Ты определенно был мертв, Слейд, хоть и с огромным отрицанием, но с самого начала признал в неизвестном Алекса Рита. Только Рит обладал способностью материализовать вещи из воздуха. Уилсон знал об этом из предоставленной ему Рассаль Гулом информации, и боевое облачение на нем было точно такое, каким описывал его Раэс. Однако он никак не мог понять, каким образом Рит выжил. Он обманул его, но как? 453 года, гневно процедил Алекс Рит, и его маска, спеша выразить настроение своего хозяина, приняла гримасу возрастающей ярости. «Из-за тебя я лишился половины тысячелетия». Дефстроук не понимал, о чем тот говорит и, по всей видимости, не должен был понимать, потому что Рид пускаться в откровение явно не был намерен. В любом случае наемник осознал, задание он провалил. В таком состоянии ему вряд ли удастся убить Рита, а потому будет более целесообразно отступить. Однако, чувствовал он, сделать это будет совсем не так просто. Глава 193. Что было до? Склад Авалон. Дефстроук ушел, а Хизер Брукс, не отрывая затуманенных глаз, продолжала смотреть, как на бездыханное тело Алекса Рита безжалостно падали гроздья воды. Она все никак не могла осознать произошедшее. Прямо на ее глазах убили дорогого ей человека. Все это казалось нереальным, кошмарным сном, который все никак не желал заканчиваться. Хизер хотела подойти к нему, прикоснуться, заставить его перестать ее разыгрывать, но она не могла двинуться. Алекс всегда был для нее кем-то недосягаемым, загадочным, неприкасаемым. Он всегда умел находить выход из любой ситуации, решать любые проблемы и изменять целый мир своими бесчисленными талантами. Девушка восхищалась его неординарными и на первый взгляд безумными решениями, но зачастую именно его оригинальный взгляд приводил все начинания к успеху. Хизер нравилось быть частью всего этого. Ей казалось, что она, вместе с сотрудниками компании Alritics Entertainment, несет в этот мир нечто большее, нечто, что меняет весь жизненный уклад людей к лучшему. И тем, кто решительно ведет их в этот новый мир, был Алекс. Он был для всех подобно светочу, озаряющему путь в темной, непроглядной тропе. Но несколько секунд назад ее свет померк, и сердце окутало тьма безысходности. Хизер бессильно опустила голову, и в этот момент в плотной пелене дождя показалась Пауэр Герл. Она пролетела мимо Алекса и спешно направилась к связанной Брукс. Хизер была прекрасно осведомлена о том, что директор подразделения компьютерных игр, Карин Старр, особа, рожденная на далекой планете Криптон. Поэтому боевое облачение девушки Хизер не удивило, она лишь не могла понять, почему супергероиня так пренебрежительно проигнорировала лежащего у порога Алекса, и вместо того, чтобы попытаться хоть как-то помочь ему, поспешила к ней. Криптонка аккуратно разорвала цепь, которой заткнули Хизер рот. «Карин, где ты была?» — набросилась девушка на героиню. Голос ее сорвался на крик. «Почему не прилетела раньше?» «Алекс, он!» «Успокойся, Хизер, все хорошо», — спокойный тоном произнесла Пауэр Герл. «Алекс запретил мне вмешиваться», так как опасался за твою жизнь. Все это время я наблюдала за всем с высоты, и если бы наемник отказался от своих слов и попытался навредить тебе, я бы немедленно выступила. Но ведь Алекс умер за меня. Карин нежно улыбнулась, бросила взгляд на лежащего мужчину и облегченно сообщила: «Он жив, Хизер». «Что?» Слова оглушительным грохотом отразились в ушах отчаявшейся девушки. Она даже не услышала, как в этот момент разразился настоящий яростный гром. Она так хотела услышать эти слова, что когда ей их сказали, просто не поверила в их правдивость. Ведь Хизер сама видела, как в Алекса всадили 5 пуль, как он истекал кровью, как медленно уходила из него жизнь, как упал он бездыханно на земь. «Я вижу, как его внутренности с поразительной скоростью исцеляются», — сказала криптонка. Она наблюдала за этим чудодейственным процессом при помощи рентгеновского зрения, и как бы в подтверждение ее слов, пальцы лежащего мужчины дрогнули. Хизер завороженно наблюдала, как мертвый по всем признакам человек начал оживать на ее глазах. Она заметила, как грудь Алекса начала вздыматься порывисто, неровно, но через пару секунд дыхание полностью возобновилось. Он задышал мерно и легко. Затем он сделал неуверенное движение, неторопливо приподнял туловище и сел. По его волосам стекала вода, дождь смывал с лица кровь, оголяя ужасную рану на лбу. Рид медленно поднял руку, провел ладонью по лицу и, наконец, открыл глаза. Вспышка молнии отразилась в его темных расширенных зрачках. Снова оглушительно громыхнуло, и ливень полил с новой силой. Но Хизер в этот момент не заботила ни погода. Она видела только своего начальника, который, словно оживший мертвец, медленно делал попытки встать на ноги. Он напоминал собой зомби, их девушка видела только в фильмах. Отверстие от пули на лбу и раскрошенная лобная кость срастались со скоростью, видной невооруженному глазу. Раздробленные колени Алекса, которые держались скрепленными едва ли не за счет частично уцелевших мышц и ткани, быстро исцелялись. Наконец Рид встал. Рана на голове полностью затянулась, как и все остальные места, куда попали разрывные пули Девстроука. Алекс стоял так, словно ничего и не было. Не было боли, страшных ран, лужи крови, не было бездыханного тела. Лишь окровавленная и разорванная одежда напоминала страшный расстрел и указывала на то, что все произошедшее случилось в реальности. Рид стоял под ливнем. Дождь смывал с него этот неприятный, но поучительный эпизод его жизни. За ним в густом полумраке раздался надсадный вороний крик. Крупная черная птица неподалеку от склада, удобно разместившись на фонарном столбе, внимательно наблюдала за сюрреалистичной картиной возвращения человека из мира мертвых. Когда человек встал, она важно нахохлила промокшие от дождя перья, громко воскликнула что-то на своем и, взмахнув крыльями, улетела прочь. Был ли это изголодавшийся падальщик, который желал полакомиться мертвечиной, или это создание являлось чем-то неподвластным человеческому разуму, неизвестно. Алекс бросил взгляд вслед упорхнувшей птицы и окончательно пришел в себя. Он торопливо шагнул в ангар, мгновенно добрался до Хизер и крепко обнял ее. Брукс хотела истошно заплакать, но то ли действительно уже выплакала все слезы, то ли просто слишком устала от эмоциональных качелей, девушка не пролила ни капли. Просто, кажется, она забыла, как дышать. «Видишь, я ведь говорил, что все будет хорошо», — улыбнувшись, сказал Рид. «Но ты мне не поверила. Дорогая, как ты можешь сомневаться в своем боссе? Заткнитесь. Как я, по-вашему, должна была реагировать, когда вы на моих глазах превратились в мертвеца, а потом восстали словно зомби? И сколько раз я вам говорила, чтобы вы не начинали и не влезали ни в какие конфликты? Вот что получается, когда вы игнорируете мои слова и так легкомысленно поступаете». «Прости», — виновато произнес Алекс. «Мне действительно очень жаль. Обещаю, такого больше не повторится. Я этого не допущу». «Уж постарайтесь», — тихо буркнула девушка. Хизер не стала больше говорить о случившемся, и обвинять Рита в ее несчастьях не собиралась. Пусть Хизер и проворчала, что начальство ее никогда не слушает, она не держала на Алекса зла. Девушка понимала, какие цели преследовал Рит, чего он хотел достичь и чем ради этого готов был пожертвовать. Он никогда ничего не скрывал от нее и всегда рассказывал ей о своих намерениях, чтобы она могла координировать его планы с имеющимся бюджетом. Хизер приходилось проявлять немалую находчивость, для того чтобы постоянные траты не мешали росту компании. А траты эти всегда были огромные. Рид не жалел денег на свои безумные задумки и исследования и был готов потратить на них даже последний цент. Поэтому Хизер, хоть время от времени и ворчала на главу компании, всегда слушала его указания. Она понимала, что Алекс хочет стать как можно сильнее, чтобы иметь возможность защитить дорогих для него людей. И она поддерживала его в этом стремлении, ибо понимала, как опасен этот мир. А после того, как Ритрос сказал ей, насколько опасным мир станет в будущем, она решила помогать ему еще больше, чтобы работа в компании как можно меньше его отвлекала. Сзади, где крепится цепь, установлено взрывное вещество, поспешила сообщить Power Girl. Не знаю, как оно себя поведет, если попытаться освободиться. Рит аккуратно сдвинул мешающую обзору цепи и внимательно рассмотрел устройство. Было понятно, что это бомба дистанционного управления, и она устойчиво не закреплена. Ее можно спокойно из цепных обмоток извлечь. Поэтому Алекс быстро разорвал лаковы и убрал взрывчатку в инвентарь. Дефстроук оказался даже слишком предусмотрительным, чем осмеливался думать Рит. Как только Рит явился сюда и увидел, в каком положении находится Хизер, он продумал несколько способов ее защитить, но интуиция каждый раз посылала ему сигналы не действовать опрометчиво. Алекс решил не рисковать жизнью своей дорогой помощницы, а следовать инструкциям Слейда. Если бы он предпринял тогда какую-либо попытку спасти Брукс, то наверняка Дефстроук просто активировал бы заряд. Наемник был слишком хитер, а потому продумал запасной вариант, на случай непредвиденного. Рид с облегчением выдохнул, радуясь, что не стал играть в героя кинофильмов с таким опасным противником, как Дефстроук. «Но, как у тебя получилось выжить?» Уже полностью придя в себя, спросила Хизер. Только что на ее глазах ожил человек, а потому ее вовсю терзало любопытство. «У меня есть одна замечательная способность под названием энергия жизни. Все, послушайте меня, мы сделаем следующее». Получив по телефону ультиматум от Дефстроука, все принялись лихорадочно думать, как спасти Хизер. В действительности у всех имелись кое-какие идеи, но ни одна из них не была идеальна и не могла гарантировать успех операции по спасению. Поэтому единственное, что они могли сделать в этот тревожный час, это положиться на их эмоциональный и духовный стержень, на Алекса Рита. Он всегда, даже в самой безнадежной ситуации, умел находить выход. Присутствие здесь Рита успокаивало девушек и снимало с них тяжкий груз ответственности. «Саша, Тацу», — обратился Алекс к своим телохранителям, — «вашей задачей будет наблюдение. Мы не можем рисковать, а потому вы будете наблюдать за происходящим с расстояния. Запомните, что бы ни произошло, ни в коем случае не вмешивайтесь. Даже если меня пристрелит, не понимаю». «В смысле, пристрелит? Вам нужно следить не за мной, а за Дефстроуком. Настанет момент, когда он решит скрыться. Как только он оставит Хизер, и ей больше ничего не будет угрожать, идите за ним. Ни в коем случае не давайте ему уйти. Можете даже вступить с ним в сражение, но не дайте ему исчезнуть». «Теперь, Карин», — посмотрел он на криптонку. Девушка была готова сделать все, что потребуется. «Пожалуйста, следи с высоты за Хизер, не обращай внимания на меня. Что бы со мной ни произошло, пока Хизер будет в безопасности, не вмешивайся». Power Girl не совсем понимала, почему Алекс не хотел воспользоваться ее силой, но возражать не стала. «Но помните», — подчеркнул Рид, — «ничего не предпринимать только до тех пор, пока жизни Хизер ничего не угрожает. Карин, если вдруг Хизер ранит, то я прошу тебя задействовать всю твою скорость и как можно скорее донести ее до ванны с эликсиром». Он протянул Карин микстуру со знакомой для всех зеленой субстанцией. «Найти подходящее помещение в километре от склада Авалон. Доставь туда ванну или чан, значения не имеет, наполни теплой водой и вылей туда эликсир. Все должно быть готово на экстренный случай. Если Хизер будет ранена, то священные воды Лазаря станут нашим единственным спасением». «Я поняла», — кивнула героиня. «Не волнуйся, я использую всю доступную мне скорость, чтобы спасти Хизер». «Рене», — обратился Рид к бывшему детективу, — «кто-то должен будет остаться у целебной воды, пока Карин будет наблюдать на нами». «Я останусь», — быстро согласилась Рене Монтойя. Она поняла, что не сможет поучаствовать в сражении. Ее главная задача – сохранить место экстренной помощи. «Если все пойдет не по плану», – продолжал Рид, бросив взгляд двум секьюрити, — «плевать на все, вступим в прямую конфронтацию с Дефстроуком. В ином случае ничего не предпринимайте. На этой встрече я должен умереть». Все уставились на Рита в полном недоумении и в услышанное, конечно, не поверили. Им даже показалось, что они его не так поняли, ибо слова Алекса звучали слишком абсурдно. Какой же это план, если он требует жертву? Они немедля хотели возразить, но Рит опередил их и попытался донести свою точку зрения. «Поймите, пока Хизер в плену, мы ничего не сможем сделать. Во что бы то ни стало, нам нужно спасти ее и действовать так, чтобы она при этом не пострадала. А возможно, такое станет, только если наемник получит то, что хочет, мою жизнь. Как только он выполнит заказ, а именно убьет меня, Хизер будет в безопасности, ведь она ему по факту не нужна. Но если вдруг он попытается после покончить с ней, действуйте. Алекс, мы все понимаем, но ты не можешь идти на смерть», — тихо проговорила Бордо. «Глупышка, я не собираюсь умирать», — улыбнулся ей Алекс. Настало время испробовать способность энергии жизни. Система даровала Риту эту способность, когда его продолжительность жизни превысила значение в 1000 единиц. Она позволяла ему при необходимости совершить бартер, передав определенное количество единиц жизни, равное для восстановления внутренней и внешней оболочки носителя. Она могла моментально излечить любые раны и служила последним спасительным кругом для Алекса. Конечно, если его за долю мгновения убьют так, что он даже не успеет понять, в чем дело, то оправиться от смертельных ран станет невозможным. Но если он успеет осознать произошедшее, тем более будет к подобному готов, то способность эта станет для него равнозначно дополнительной жизни. Ему нужно лишь успеть вовремя активировать ее, чтобы стало возможным восстановление даже от единственной уцелевшей клетки. Вопрос состоит в другом. Сколькими годами жизни ему будет необходимо для этого пожертвовать? Ведь чем серьезнее повреждения, тем больше энергии жизни потребуется на восстановление. Алекс не имел никакого понятия даже, к примеру, о том, сколько лет нужно потратить, чтобы восстановить разорванное сердце, а сколько – уничтоженный мозг. К тому же он не знал, какие смертельные повреждения нанесет ему Дефстроук. А что если наемник пожелает в конце отрубить ему голову, чтобы наверняка удостовериться в его смерти? Хватит ли в этом случае имеющихся у него энергии жизни? Это были вопросы, на которые он не знал ответа, и выяснить ему это предстояло в полевых условиях, во время тяжелого испытания. Поэтому даже несмотря на то, что он поставил все на эту способность, он совершенно не был уверен в успехе. В этот раз единственное, что он мог сделать, это положиться на удачу и верить, что богиня Фортуна будет к нему благосклонна. Ведь он ценил жизнь и не хотел так скоро прощаться с нею. Но говорить все это девушкам, которые и так за него сильно переживали, Алекс не стал. Вот так вкратце Алекс рассказал Хизер их не совсем идеальный план, который в итоге все же увенчался успехом. Дефстроук поверил, что Рит умер и, сдержав слово, не стал убивать Брукс, просто отправился дальше. Бордо и Ямашира отправились вслед за ним. «Вы же не рассказали нам всего, не так ли?» — спросила Хизер, пристально посмотрев на Алекса. «Как бы там ни было, в этот раз я действительно устала. Если вы опять на пару дней дадите мне отгул, обещаю в этот раз отдохнуть неукоснительно. В таком состоянии от меня в любом случае толку немного». Рит кивнул. Девушке действительно надлежало отдохнуть. «Карин, отведи, пожалуйста, Хизерка мне домой и останься с ней рядом. Ей будет спокойнее, если ты за ней присмотришь». В этот раз Брукс не возражала поехать домой к Алексу и совсем не собиралась отказываться от защиты супергероини. У нее едва не произошла моральная травма, а потому она хотела расслабиться и не думать о том, что ее может похитить кто-нибудь еще. С могущественным представителем из планеты Криптон ей можно будет не опасаться недругов и спокойно поспать. «Но, Алекс, я могу помочь с...» Пауэр Герл была, конечно, не против побыть с пострадавшей девушкой. Она понимала тяжелое состояние Хизер, но вместе с тем ей казалось, что она могла бы помочь в борьбе с Дефстроуком и что это более целесообразно, с ее-то силой. «Нет, ты нужна, Хизер», — остановил ее Рит. «Сейчас я на таком взводе, что не доверю ее никому, кроме тебя, а с Дефстроуком я разберусь сам, лично». Алекс умолчал о том, почему он не хотел, чтобы Криптонка вмешивалась в битву со Слейдом. Причина была в криптоните, который имелся у наемника. В каком количестве, Рит не знал и выяснять этого не желал. Будет лучше, если героиня не столкнется ни с Уилсоном, ни с его дочерью. Лишь так Алекс мог гарантировать, что девушка не пострадает. Глава 194. Кандалы. Дождь продолжал лить, за серой пеленой скрывая от чужих глаз развернувшуюся в порту битву. Дефстроук стоял неподвижно, на почтительном расстоянии и, не отрывая глаз, выжидательно смотрел на меня. Я тоже не двигался, наблюдал за его намерениями. Дело ясное. Мой противник не настроен на длительный бой. Он вообще не имеет ни малейшего желания вступать в битву. Сейчас явно попытается отступить, чтобы потом разработать новый план и завершить задание. Этого я допустить не могу, а потому не дам ему ни единой возможности сбежать. Дефстроук слишком опасный противник, нельзя давать ему второй шанс. В этот раз мне удалось обставить наемника, лишь потому что тот не знал о способности энергии жизни. Если у него будет еще одна попытка, я сомневаюсь, что все пройдет так же гладко. Я могу даже умереть, ведь имеющиеся у меня годы жизни, несмотря на их внушительное количество, далеко не бесконечны. С оставшимися запасами, максимум, мне удастся исцелиться еще всего два раза. Разумеется, при условии, что у меня будут аналогичные повреждения. Если же, к примеру, Слейд отрубит мне голову, боюсь, мне просто не хватит энергии, чтобы спастись. Тогда я точно умру без всяких «если». Поэтому все закончится здесь и сейчас. Через две секунды мы одновременно пришли в движение. И если я хотел к противнику приблизиться, то наемник не просто решил сохранить дистанцию, но и по возможности увеличить ее, а после и вовсе попытаться скрыться. Дефстроук по-прежнему находился за пределом доступного мне радиуса, а потому я не мог сделать ничего, кроме как пуститься в погоню. Начались догонялки. Слейд быстро взбирался на морские контейнеры, демонстрируя ловкость и прыгучесть. Будь я простым человеком, точно бы не смог долго преследовать подобного противника. Но к его несчастью, человеком я был непростым. Более того, по физическим характеристикам я заметно превосходил наемника. Вся его ловкость и быстрота сейчас не играли ему на руку, ибо мои показатели по этим параметрам были явно выше. Поэтому меньше чем через минуту Уилсон вновь оказался в пределах моей досягаемости. Я тут же материализовал под его ногами парализующие мины, выпускающие разряды электричества. Дефстроук успел их заметить и вовремя отскочил в сторону, но тем самым подпустил меня еще на несколько метров ближе. Я пустил в ход бомбы. В этот раз он не смог избежать взрывов. Повреждения в его теле продолжали накапливаться, но несмотря на это, он продолжал упорно сопротивляться. Его живучести можно было только позавидовать. Когда его от очередного взрыва отбросило в сторону, я успел материализовать на место его падения мины парализации. Мощности электрического заряда этого устройства хватило бы на то, чтобы на весь день обездвижить человека, но Дефстроука она задержала бы не дольше, чем на секунду. Потом тот снова смог бы двигаться. Но мне этой секунды вполне достаточно. Наемник приземлился ровно на том месте, где я и ожидал. Ловушки также сработали отлично, Слейд был парализован. Уверен, эта секунда длилась для Уилсона целую вечность. Должно быть, он уже успел подумать, что выбравшись из этой ловушки, больше ни за что не позволит так себя провести. Но на самом деле это был конец. Дефстроук еще не успел сделать шаг, острые лезвия клинков двух длинных мечей по самую рукоять одновременно вонзились в подколенную ямку, насквозь пробив коленный сустав обеих ног наемника. Слейд опустил голову и пораженно уставился на торчащее из колен лезвие.